не только самой быстрой машинисткой и стенографисткой, но ей вполне можно доверить отредактировать текст письма и даже позволить самой его написать. Она прекрасно с этим справится. Кроме того, благодаря обаянию и способности уговорить любого, она может спасти своего начальника от многих неловких ситуаций, оградив от нежелательных визитов. Советую вам никогда не приглашать близнецов для участия в обсуждении повышений и передвижений по службе. Они могут уговорить вас выбрать не самую подходящую кандидатуру. В таких случаях следует прислушиваться к мнению козерогов, тельцов или дев. Присутствие среди ваших подчиненных близнецов располагает к неофициальной, свободной и раскованной атмосфере в офисе. Но учтите, что некоторая необязательность и фривольность этого знака может легко распространиться на окружающих. В заключение замечу, что ни один из других знаков, за исключением, пожалуй, Овна, не способны к генерации такого количества конструктивных идей, как Близнец, а одна из них может легко обернуться миллионными прибылями. Рак. Июнь 22, июль 23. Ему казалось, альбатрос вокруг свечи летал. Он присмотрелся, над свечой кружился интеграл. Как распознать рака? Да ты в своем уме? Не знаю, отвечала Алиса. Должно быть в чужом. Ах, мои усики, ах, мои ушки. Любимое время рака — лунная ночь. Именно ночью, полной таинственности и переливающемся серебристом свете, рак предается своим мечтам. Призрачный свет луны прекрасно сочетается с его изменчивым настроением. Ясной ночью на лоне природы понаблюдаете немного за луной, и вы найдете в ней много общего с характерами натуры рака. Посмотрите, как быстро меняется ее форма. То это огромный яркий круглый шар, и вот уже он превращается в узкий тонкий серп, через секунду тонущий в облаках. Частые смены настроения рака объясняются теми же причинами, что приливы и отливы, и происходят под влиянием Луны. Но ведь сама Луна не меняется, а только кажется изменчивой. То же и с характером рака, несмотря на кажущуюся противоречивость и полярность настроения, это один и тот же человек. Если вы точно знаете все смены настроений рака, вам нетрудно его узнать, в какой бы фазе он ни пребывал. Одна из фаз его настроения — заразительный смех. Когда рак смеется, трудно удержаться от смеха. Он так вкусно и заливисто хохочет, что напоминает сотни-две одновременно кудахтающих куриц. Если среди гостей кто-то заразительно смеется или мастерски рассказывает забавную историю, знаете, это почти наверняка рак. Трудно сыскать человека с более тонким чувством юмора. Шутки его никогда не бывают плоскими или же, напротив, заумными, а идут как бы из глубины души. В лучах славы раки ведут себя непринужденно, они не пыжатся и не изображают из себя нечто, как львы или стрельцы, но вы ясно ощущаете, что внимание им не безразлично. Раки никогда не гонятся за славой, они вообще никогда ни за чем не гонятся, но с удовольствием вкушают ее плоды. Не завидую вам, если вы окажетесь свидетелем дурного настроения рака. Он обладает способностью не только сам впадать в состояние глубочайшей депрессии, но и ввергать в него окружающих. Пессимизм — одна из характерных черт натуры рака, и в этом состоянии он так или иначе постоянно пребывает. Рак никогда не льет крокодиловых слез, его слезы — это настоящие потоки скорби, извергаемые из самой глубины его нежного, легко ранимого сердца. Его нетрудно обидеть неосторожным словом или взглядом, обидевшись, он угрюмо молчит, и вам ни за что не доискаться до причины обиды. Иногда рак, как и скорпион, способен глубоко затаить обиду и жаждет мести. Правда, в отличие от скорпиона, который презирает опасности, рак предпочитает мстить тайно, Обиженный, он чаще всего уходит в себя и не подает признаков жизни.